Глава третья. Пока коллеги Андрея оборудовали место под мастерскую, Марц водил Голубенко по всем комнатам, объясняя свое желание относительно каждой из них, в какой обтянуть стены кожаными пуфиками, где установить какую лепку, где подшить подвесные потолки. Войдя в зал, он указал на косяки проемов. «Здесь поставишь анталтов вместо атлантов, поддерживающих потолок». «Атлантов», — поправил Андрей. «Ну хорошо, пусть будет атлантов, какая разница?» Но эта разница резала слух Голубенко своей неграмотностью, смешением языков русского, украинского, цыганского, отчасти молдавского. Иногда нужны были большие усилия, чтобы не засмеяться, не унизить того, кто в своих глазах был самым-самым, к тому же повелителем, судьей, отцом Ромале. Мало-помалу день склонился к вечеру, и Ромале стали задавать друг другу вопросы, озадаченные, где их гости изберут себе ночлег. Несколько позже двоих коллег Андрея определили во флигель. «Где ты хочешь спать, Андро?» «А вот в этом доме, в котором буду делать ремонт». «Хм, так там же пусто! Там бесы летают! Всю ночь что-то вы ей, сам сатана стукает своими кистками! Там же нема свету!» То есть электричество. Надо сказать, что цыгане не выключают всю ночь свет. «Иди, он до своих хлопцев, бо вони у флигелі полягали, иди!» «Нет-нет, дайте мне, пожалуйста, постель. Я пойду облюбую себе уголок там», — указал рукой Голубенко на ремонтируемое здание. «Да ты шо, сдурив!» Но, видя настойчивость Андрея, да к тому же, горя любопытством, что будет с этим святым на завтра, принесли перину, большую подушку, простыни. «Не бійся, тут клопів нема. Ми не з тих циган, що клопів кормлять. Дело дел лачи рад!» «Спокойной ночи!» — пожелал барон, ухмыляясь и ожидая обратного. «Похосела!» — добавила Румида. «То есть погибнет!» Голубенко ушел вглубь дома, на ощупь отыскал укромное место, разложил постель и только теперь успокоился духом, оставшись наедине, из-за чего он так и настаивал, чтобы быть именно в этом доме. Теперь он мог свободно, сколько угодно молиться. Поблагодарив Бога за прожитый день среди виденного им ада, Андрей просил своего Господа дать ему ясность, как быть ему дальше. После молитвы уснул крепким, спокойным сном. Утром следующего дня ромалы от малого до великого собрались во дворе. Их взоры были направлены к двери, куда поздно вечером ушел святой. Это новое имя, данное Андрею, Наидой. Один лишь Ипан осмелился подняться по ступеням почти к самой двери, да и то держал кнут на изготовье, как будто бы оттуда должен был появиться сатана, жуя святого. От страха он даже забыл, что обращаться надо по-русски, а потому громко задал два вопроса по-цыгански. «Како, Андрей, туадай? Кай туме?» То есть, «Дядя Андрей, ты здесь? Где ты? Что ты делаешь?» Видя, что никто не открывает дверь, он добавил третий вопрос. «Соту кереса, что ты делаешь?» Андрей, услыхав за дверью громкие слова по-цыгански, вышел навстречу кричавшему, думая, что произошло что-то неожиданное. Но, увидев несколько семей в полном сборе, стоящих с открытыми ртами, скорее спросил, чем сказал. «Доброе утро!» И только теперь вспомнил о предупреждениях барона, которые насторожили их всех. 2-3 минуты они удивленно переговаривались между собой, и только один главный Рома, то есть Марц, выразил кратко весь смысл их разговора. «Ба, живой!» — сказал он Румиде, как будто бы Андрей вернулся из когтей Бабы Яги. «Дыхаз, живой! Дыхаз, значит, смотрю, живой! То, може, він із сатаною, друже? За Анчихристом рогатим, чи шо?» «Нет, мама. Значит, он действительно святой, коль его сатана боится», — сделала вывод за всех Наида. Барон подошел к Голубенко и дружественно похлопал его по плечу. «Да, Похоже, в тебе не заяча кров. Ну, тоді ходім, я тобі щось покажу, як треба жити. Ти ще такого не бачив. Марц, беря под руку Андрея, своєю грузною фігурою покатився, як большой шар, к другому зданию, своєї обителі. Войдя в дом, он несколько раз перекрестился, глядя на большие иконы, покрытые вышитыми украинскими рушниками. Под всем этим иконостасом висели на золотых цепочках горящие лампадки. Рядом с богами, то есть иконами, с маленькой буквы «богами», конечно, висел винчестер, то есть нарезное автоматическое оружие, как бы оберегающее их. Пахло ладаном и дорогими духами, которыми цыгане часто и обильно брызгают на дорогие ковры, лежащие на полах. Каждую комнату разделяли тяжелые железные решетчатые двери с большими замками. С потолка на мощных цепях спускались громадные, несоразмерные комнатам, непропорциональные, люстры из хрусталя, фарфора, золота. В спальне барона висела особая изящная люстра из рубина и других драгоценных камней. На окнах также были решетки, но чтобы их как-то скрасить, хозяину пришлось покрыть железо сусальным золотом. На всех косяках окон и дверей копотью свечи изображены кресты. Изысканная старинная мебель ручной работы во всех комнатах держала на себе богатство антиквариата, нагроможденного без всякого вкуса. Особенно привлекали внимание произведения мейсинской фарфоровой пластики, загадочно попавшие в келью скупого рыцаря, которые могли бы быть гордостью любого музея. В одной из комнат находилось собрание старинного оружия, которым барон особо гордился. «Все это евреи из замков мне привезли. Больше такого ты нигде не увидишь». Это я показываю немногим людям. Ну, а тобі, як кумекающему в цьому. То есть, понимающе, разбирающимся в этом. Ну, шо ти скажеш? Догнав я царя Соломона, чи ще прикупить? Шуршики в мене є, значить, деньги. По золотому запасу мені равних нема. Ти мерев це. Эти слова він произнес з такою одержимостю, що даже перекрестился. И в доказательство этого стал извлекать из серебряных шкатулок ювелирные изделия необыкновенной стоимости. Затем привычным движением высыпал из сумочки, украшенной бисером, мелкие бусинки, значит, золотые монеты, русские червонцы и американские доллары прошлого столетия. «Ось вони, миколочки дорогесенькі!» Золотые монеты, на которых изображен царь Николай. Глаза его неистово блестели, лицо стало красным. Одержимость богатством вводила барона в необыкновенный экстаз, то есть исступленно восторженное состояние, свойственное только цыганам. Андрей ужаснулся. Он впервые в жизни увидел несметные сокровища, добытые страшным путем. В его воображении пронеслись картины убийств, грабежей, насилия, контрабанды, и теперь он воспринимал виденное другими глазами, глазами, открытыми силой Евангелия. Он смотрел на шкатулки, но там находилось не золото, а кровь, стекающая через края. Он смотрел на старинные сосуды, но видел в них слезы людей. Он смотрел на музыкальные инструменты искуснейшей работы, но они источали человеческий стон. Вдруг он как бы почувствовал, что весь этот дом наполнен запахом крови, которую пил этот дикий народ под пляску одурманенных вакханок, кружащихся вокруг костров и поддерживаемых неистовым воем золотозубых ромале, упоенных звоном бубен и игрой скрипачей. «Ну шо ты, еврей, язык проглотив, чи шо? Скажи шо-небудь?» — спросил барон, как выстрелом кнута, нарушивший раздумья христианина. А в этот момент Андрей думал о том, что нелегко, если возможно вообще, будет показать истинное богатство этой бедной погибшей душе. А тому он только произнес: «Трудно богатым войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царство Небесное. У тебя, Марц, На пути гранитная преграда, стоящая баррикадой между тобой и Богом. И если ты когда-нибудь, как блудный сын, захочешь приблизиться к Богу, первое, что ты должен будешь сделать — раздать в слезах раскаяния нищим все это, добытое нечестным путем. Это была вторая бомба Андрея, брошенная в сознание барона. Вместо ошеломляющего восторга виденным, чего ожидал Марц от Голубенко, он получил стрелу в самое сердце. Нервы цыгана не выдержали. Он кинулся к обличителю, схватил за грудки и, собрав всю рубашку Андрея в кулак, силой толкнул его об комод, зазвеневший посудой, как грехами Ромале. «Убью гаджо!» «Гаджо» значит «чужак». «Высектанты бигодякири», то есть «безумцы». «Как ты мог такую глупость в мереспеске дрошеро?» То есть «вбить себе в голову». «Жа прочь! Ненавижу вас, приносящих в жертву своих детей! Вы не христи!» «Ишь ты, локхедыр верблюду! Сам ты верблюд, плюющий того, кто тебя приблизил к себе! Да знаешь ли ты, еврей плешивый, сколько я мастеров прогнал, которые хотели у меня работать? А я только тебя выбрал! Я о тебе узнал все, прежде чем сюда позвать, даже когда ты в последний раз вареники с вишнями лопал! А ты... Локхедыр, верблюду! Еще не родился на свет тот, кто может унизить такого баро, как я!» Фактически, не барон, а баро значило среди цыган, что это хороший человек в переводе. Цыгане никогда не были баронами, потому что не было в них дворянского титула. А люди уже, не дослышав, а такое окончание, стали говорить, что барон вместо баро. «Легче меня в порошок стеречь, чем я стану когда-нибудь на колени. Темеревце!» Андрей направился к выходу, желая бессловесно укротить гнев хозяина дома, на ходу поправляя измятую рубашку. Остальное время дня Голубенко занимался исключительно проблемами исполнения заказа. Два его товарища уехали на поиски нужных материалов, недостающих для работы. Барон больше не подходил к Андрею. Наида, видя, что между отцом и гостем произошел разлад, попыталась смягчить создавшуюся атмосферу. «Дядя Андрей, покажите мне, как делается лепка. Я хочу попробовать сама изготовить что-нибудь. Это так интересно». «О, мне приятно, что ты к этому неравнодушна. Только смотри и слушай внимательно». «Вот берем гипсовку, наливаем в нее воды наполовину объема заливаемой формы. А потом засыпаем гипс, чтобы над водой образовалась горочка. Быстрыми движениями перемешиваем этот состав и выливаем аккуратно смазанную жиром форму. А жиром смазывается, чтобы легко отсоединялся отливок, да?» «О, молодец, догадливая», — похвалил Андрей. «А теперь, как только залитая поверхность станет терять блеск воды, нужно все лишнее шпателем снять. А как только гипс начнет нагреваться, вот тогда и можно извлекать из формы. Ну, а теперь попробуй сама». Как только Наида приступила выполнять желаемое ею, сбежались цыганчата, окружив ее со всех сторон. Минут через 20... любимая дочь барона держала в руках гипсовые изделия распустившейся розы, предполагаемой для оформления зеркал. Сколько было радости! Собрались все обитатели дома наперебой, хваля мастерицу. «Давайте я буду все розы сама отливать, а вы их только клейте вокруг зеркала», — предложила Наида. «Мне это занятие очень понравилось». Но барон, не желая больше ходить молчком, возразил: «Не забирай хлібу, єврея, тобі це не пригодиться. У нас своя, Романо, джибен, своя циганська жизнь, значить. Ти учись доставати такі рози, яка мати достає у сонних чужаков, гаджів. Оце настояще ремесло. А не то будеш тевим ангез, попрошайничать, значить». «Тебя, даделе, не поймеш», – ответила Наїда. «То ты говоришь, что и моим праправнукам добра хватит от тебя, а сейчас боишься, что я побираться стану. Ты же говорил, что если бы не эта власть, то у тебя те, кто сегодня на чайках ездят, пастухах ходили бы». «Ты рычагине», — подтвердил Марц, — «то есть твоя правда».